Глава сороковая. Этот поцелуй вышибает из меня дух. В моменте я помню, что не могу его целовать. Он мой яд. Этот зеленоглазый нахал разъедает меня изнутри, разрушает мою жизнь. Но стоит ему прикоснуться ко мне, а его губам смять мои, как весь мир вокруг растворяется, оставляя нас двоих. Все мое внимание сосредоточено на его прикосновениях, на его запахе и вкусе. Вадим нависает надо мной, и вот я уже лежу на лопатках, но не прекращаю этого безумия. Наши запретные мгновения заставляют меня ощущать себя живой, настоящей и нужной. Здесь и сейчас я не собираюсь анализировать его действия, потому что знаю, будет больно, а мне так хочется забыться, раствориться в чем-то приятном. Чувствую на себе тяжесть его тела, как будто закрывает меня ото всех невзгод и руку, что скользит по ноге. Он отрывается на мгновение, чтобы сделать глоток воздуха и дать вздохнуть мне, но потом снова набрасывается с жадным глубоким поцелуем, выпивая все мои переживания и тревоги и заставляя думать только о нем. Я не знаю, сколько продолжается эта чувственная схватка, но постепенно ко мне возвращается разум. Упираюсь ладонями ему в грудь и отворачиваюсь. Вадим мажет губами по моей скуле и замирает в таком положении, тяжело дыша. «Зачем это?» Спрашиваю настолько тихо, что, кажется, мой голос должен потонуть в звуках музыки. Сводный не отвечает. Я чувствую, как сильно ходит его грудная клетка, и его дыхание обжигает мою кожу. «Зачем, Вадим?» Говорю громче и отталкиваю его, откатываясь в другую сторону. «Алиса, стоп!» — кричу колонке. Музыка затихает, а я сажусь на край кровати, думая о том, что теперь не могу уважать сама себя. Кто я после такого? Он просто приходит в мою комнату и берет то, что хочет, а я позорно наслаждаюсь этим. «Вадим, уйди!» Смотрю на стык между досками ламината и не двигаюсь с места. Чувствую, как подо мной пружинит кровать, и с шумным вдохом сводный садится рядом со мной. Наши бедра соприкасаются, но ширина кровати не дает сесть дальше друг от друга, только если подняться и обойти мерзавца, чтобы выбрать другое место. Но у меня нет сил на подобные подвиги. «Ну что ты сидишь? Что ты вообще от меня хочешь? Ты хотел меня уничтожить, ты исполнил обещанное. Собирался развести нас с Филом, и это тебе с блеском удалось. Мне даже хочется поаплодировать тебе за твою целеустремленность. Зачем же ты все время целуешь меня, Будто тебе больше не с кем», — говорю, но снова не слышу ответа. «Что я тебе такого сделала?» Знаю, что не ответят, но этот вопрос мучает меня с момента переезда. «Ты?» Наконец-то произносит он, а затем в каком-то отчаянии трёт лицо руками, будто пытаясь прогнать проклятый морок, что снова заставил нас забыться. «Знаешь, ты прав», — наконец-то выдыхаю я. «Наверное, мне пора принять более действенные методы». «О чем ты?» Чувствую на себе его взгляд, но не решаюсь посмотреть в ответ. «Ты же теперь продолжишь разрушать мою группу?» Внезапно осеняет меня. Вадим снова молчит, и я понимаю, что это означает согласие. «Если я съеду отсюда, уйду из твоей школы, ты оставишь меня в покое?» Наконец-то оборачиваюсь к нему, заглядывая в глаза. «Проблема в том, что я не хочу тебя оставлять», — не моргая, отвечает он. «И как это понимать?» «Как есть», — пожимает он плечами. «Меня в тебе раздражает абсолютно все. Твой голос, лицо, запах, твоя манера одеваться и разговаривать. Меня даже раздражает, как парни реагируют на тебя», — проговаривает он со злостью. «Но еще больше я не могу терпеть это чертово желание касаться тебя, которое становится лишь сильнее, вопреки всем доводам разума». Вижу, как снова темнеет его взгляд, и мой пульс опять разгоняется. Безумие какое-то. Выдыхаю, чувствуя, как горят щеки. Мы не можем существовать в таком режиме. При всех ты унижаешь меня и делаешь вид, что я пустое место, а за закрытыми дверями набрасываешься на меня, как хищник на добычу. Вадим опирается локтями о колени и трёт лоб. У тебя есть Кристина. Если она узнает, то я не договариваю о том, что тогда выходка ее подружек с тем, чтобы запереть меня в подсобке и связать, покажется детской шалостью. Не нужно подавать Вадиму новые блестящие идеи. Мы расстались. Кажется, будто я ослышалась. Вы что? Смотрю на него во все глаза и вспоминаю, как она плакала накануне и бежала за ним во время моего разговора с Лёшей. Я порвал с ней, ясно? Смотрит он пристально на меня, и от его взгляда у меня внутри все переворачивается. Зачем? Совсем не вижу логики в его действиях. Не нужна мне она. Надоела. Да и не нужна была. Выпаливает в сердцах. Тогда зачем ты это все устроил? Кажется, будто я вижу его впервые. По фану, пожимает он плечами. Просто она первая подвернулась под руку. В смысле? Она же любит тебя. И что, мне из-за этого с ней быть до скончания жизни? Огрызается, словно дикий зверёныш. Нет, но... Я не ее собственность. Играет желваками. Я этого и не говорила. Тогда что это за взгляды? Просто ты меня удивил. Между нами снова повисает тишина. Я не знаю, как реагировать на эти новости. С одной стороны, я шокирована, а с другой у меня в груди распускается какая-то наивная, неконтролируемая и в то же время неуместная радость. И что теперь? Не знаю, кому больше адресую этот вопрос. «Теперь поцелуй меня», — говорит хрипло-сводный. «Вот еще!» — фыркаю, а у самой сердца стремится проломить грудную клетку. «Тогда просто молчи. Я все сделаю сам». Резко оборачивается он ко мне, положив ладонь мне на затылок и припечатывается к моим губам, слегка сталкиваясь зубами и заставляя забыть обо всем, кроме этих поцелуев.